возвращая камень в карман, Сварог наткнулся пальцами на подаренный сметенным клык. Ну, чтобы уж снять подозрения баронеты и избавить себя от ее насмешливого язычка, Сварог выудил из кармана подарок юродивого. Действительно, клык величиной в полмизинца на украшение пасти знаменитой зверюги никак не тянул. Интересное занятие, с лихвой заменяющее собирание марок и рыбалку, ходить со шпагой и прикладывать ее ко всему, что ни... Вспышка света ослепила, словно в каюте рванула шоковая граната. Двумя пальцами, поднося клык к темной стали клинка, Сварог почувствовал изменения. Сначала в подушках пальцев началось жжение, потом в них впились невидимые иглы, и тут же включилось что-то вроде магнитного поля. Кость и металл потащило друг к другу. И если б только один клык попал под неведомое притяжение, Сварог бы успел, но и шпагу непреодолимо повело навстречу. Все произошло слишком неожиданно. Клинок и зуб на мгновение соприкоснулись, вот тут-то и шарахнуло светом. И в тот момент Сварог ощутил наплыв колоссальной мощи извне, словно могучие волны взвелись на дыбы и нависли над маленьким мирком каюты, и именно эта мощь помогла ему разнять касающиеся друг друга предметы. И стоило Сварогу разомкнуть цепь, как мощь, не успев захлестнуть, откатилась, как откатывается волна от пирса. Люди в каюте проморгались, утерли слезы и принялись озираться. Шпагу изнутри озаряло синеватое ледяное свечение, быстро тускнеющее. Вспышка и внутренний свет шпаги оказались далеко не единственными и вовсе уж простенькими последствиями шального эксперимента. На лакированном дереве стен, на двери и потолке появились полосы, словно пьяный шизофреник прошелся по ним газовой горелкой и оставил на память о себе выверты мутного сознания, бесноватое переплетение спиралей, кругов, молний, линий разной кривизны, поляны точек, дорожки штрихов. Обе капитанские картины валялись на полу, краска на них по краям вздулась пузырями. За парусником, кстати, обнаружилась медная дверца с весьма причудливой формы замочной скважиной. Крепеж откидного столика выдрало из переборки, и весь завтрак рассыпался по полу. Из горлышек откупоренных бутылок на ковер вытекала звезда Граматара. Заклепки лампового крюка вылезли из гнезд наполовину, но крюк удержали. Створки раздвижного шкафа завалились внутрь, а их ручки словно посшибали добрыми ударами молотков. И что самое то ли неприятное, то ли настораживающее, дневник Ксенга превратился в горстку пепла. В общем и целом, эксперимент удался. «Водяная смерть!» — пробормотал Певер, достал из-за пояса пистоль и принялся зачем-то внимательно его рассматривать. Слова, вырвавшиеся у графа Гейра, присутствующим были неизвестны, однако переводить их с русского для господ, а тем более для бронеты, он посчитал излишним. «Это другое. Не так. Не знаю», — потрясенно проговорила Чубаху, но осеклась и задумчиво замолчала. «Да, это, несомненно, была магия, но совершенно не та, которую знал Сварог. Совершенно другая, чужая форма колдовства. «Ну что, подруга?» — нервно рассмеялся Олис, подмигивая накладе. «Как тебе собачка с маленькими зубками? Не хочешь с такой поиграться?» «Сам-то в штаны не наложил, князек?» Баронета, фыркнув, отвернулась от наследника Гайдарского трона, подошла к развалившейся на части тумбочке, носком сапожка принялась ворошить обломки. Рошаль поднял карту, упавшую со стены, стряхнул с нее осколки стекла. Краски на ней тоже не избежали воздействия, и старинная карта превратилась в абстрактную картину. Потом задумчиво воззрился на медную дверцу. Былого беззаботного шалопутного настроения экипажа как не бывало. Сварог взглянул на зуб, с которым видимых изменений не произошло, и спрятал его в карман. Клык и шпага получались детонатором и взрывчаткой. Держать их следует порознь. А чувство опасности, что характерно, промолчало. Или накат неведомой мощи вреда людям не несет? А состоявшееся и едва не состоявшееся разрушение можно уподобить неуклюжести рабочего слона, который нечаянно обрушивает дерево на любимого хозяина и кормильца. Короче, если и возобновлять эксперименты, то делать это следует не на корабле, а на суше, и когда поблизости не будут толпиться зеваки. Лучше всего и самому укрыться в бункере, как на испытаниях атомной бомбы. Черт, если шпага и клык вместе образуют оружие, то не мешало бы, конечно, научиться им пользоваться. Значит так, гуси-лебеди, — сказал Сварог, обводя взглядом свой бедовый экипаж. — Хватит веселых экспериментов. — Повеселились и будя! Если вы мне сейчас же не доложите, куда мы плывем, то я разнесу к чертям ваше общество обожателей зверей, а сам, аки тот зверь, выйду невредимым из огня. «Мы плывем за углем», — думая о чем-то своем, произнес Певер. Был он бледен и подавлен, видимо, и ему на ум приходили картинки несчастий, коих им удалось избежать. «Я был прав», — добавил Рошаль и, прикрыв глаза, помассировал пальцами переносицу. «Угля действительно в обрез. Хватит от силы на полторы земли перехода. По крайней мере, так кочегары говорят. Разумно, ничего не скажешь. С неполной загрузкой топлива кораблик сможет выжать большую скорость и максимально быстро покинуть опасную зону вблизи Атара. Тут остались целехоньки две бутылки, и бокалы не разбились. Привлек к себе внимание Олис, к которому быстрее всех присутствующих вернулся легкодумный настрой. «Давайте, что ли, отметим, как положено, а потом и о делах поговорим». Внимания на него не обратили ровным счетом никакого. «Все объясняется несколько проще, мастер-охранитель», — с непонятной улыбкой возразила Клади, помогая Чубе собирать с пола бутылки и остатки завтрака и сваливать за отсутствием стола прямиком на командирскую постель.